Новости. Минобрнауки увеличит бюджетные места. Российский рынок онлайн-образования растет быстрее, чем мировой. А сейчас более подробно. Министерство науки и высшего образования не откажется от стратегии увеличения количества бюджетных мест в вузах, несмотря на изменения в экономической ситуации, заявил министр науки и высшего образования. Мы уже в этом году увеличили почти на 34 тысячи количество бюджетных мест. Экономический спад начался сейчас, а бюджетные места до этого стратегию менять не будем, рассказал министр, отвечая на вопрос о том, не собирается ли министерство в текущей экономической ситуации изменить стратегию относительно увеличения количества бюджетных мест в вузах. Он также отметил, что увеличивается количество выпускников школ, а также есть потребность большая. Поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических направлениях подготовки, у медиков. Но и по отдельным регионам тоже запрос достаточно большой, уточнил министр. Вышло исследование российского рынка онлайн-образования 2020. Исследовательская группа в течение 6 месяцев изучала каждый сегмент технической индустрии, деятельность ключевых игроков и инвестиционную активность за 3 последние года. Объем мирового рынка онлайн-образования в 2019 году составил $205 миллиардов. Объем российского рынка онлайн-образования достиг 38 миллиардов рублей по итогам 2019 года. В конце 2023 года объем российского рынка составит 60 миллиардов рублей в год при среднегодовых темпах роста 12-15%. Эксперты предполагают, что в ближайшем будущем российскими инвесторами будут востребованы образовательные онлайн-программы и курсы для разных целевых аудиторий, решения для создания собственного образовательного контента.